следим за ним взглядом растерянным. Мы так друг друга отчаянно верили, хотели навсегда, а получилось временно. Кажется, будто мы прежние, бесконечно влюбленные, нежные. Глаза твои океаны безбрежные. Я больше в них не смотрю, ведь надежды нет. И без тебя уже невыносимо. Но я прошу, только не держи меня. Закончились все слезы и силы, и мы не остыли. Но ты отпусти, отпусти, позволь мне сейчас уйти. Ты знаешь, нас не спасти. И сердце устало биться. Давай простимся у края пропасти. Отпусти, если можешь меня прости. Не будем давай грустить. Давай разожжем ладони без слез и боли. Мы разведем мосты. Кто прав и кто виноват? Мы просто смотрим на наш последний закат. Осталось несколько минут и солнце край. Разойдемся навсегда, не говоря прощай. Не провожай, лучше я сама. В глазах стоят слезы, я будто в тумане. Знать бы, что однажды чужими станем. И два сердца в такт биться перестанут. И без тебя уже невыносимо. Невыносимо. Но я прошу, только не держи меня. Не держи меня. Закончились все слезы и силы. И мы не остыли. Но ты отпусти. Отпусти. Позволь мне сейчас уйти. Ты знаешь, нас не спасти. Знаешь, нас не спасти. Устала биться. Давай простимся у края пропасти. Отпусти. Если можешь меня прости. Я прости. Не будем давай грустить. Давай разожжем ладони без слез и боли. Мы разведем мосты. Отпусти, отпусти. Позволь мне сейчас уйти. Ты знаешь, нас не спасти. Не спасти. И сердце устало биться. Давай простимся у края пропасти. Отпусти, если можешь меня прости. Не будем давай грустить. Давай разожжем ладони.